Глава 19. На что мы идем ради детей? Я проснулась среди ночи от того, что не могу дышать. Мое тело попеременно бил то жар, то холод. Все ломило, а в животе моей дочери устроили бои без правил. Я устала от этой боли, но не имела права сдаваться. Давид охлаждал мое тело, а алоэ согревал. Лекари-маги не знали, что со мной делать, болезнь не поддавалась лечению. Аглая и Дарида, думая, что меня отравили, опрашивали весь дворец, иногда перебарщивая. «Нам нужно в ад», — говорил Давид алоэю, думая, что я сплю. «Это опасно, и я не могу пойти с вами, если только не умру. Мой огонь рожден из света, а не из тьмы». В их голосах была боль, но я ничего не могла сделать. Я осознаю, что постоянно избегать смерти не может никто, даже боги. «И куда делось твое доверие? Ты думаешь, я не смогу ее защитить? Тем более на своей территории. Там, если что, я смогу возродить ее из пепла. Но одной из дочерей тоже туда нельзя, ты это знаешь». Он чуть не плакал. «Она еще ребенок. Возможно, она сможет выжить. А если нет?» Он не договорил. Но мы все понимали, что Давид имеет в виду. Я собрала последние силы в кулак и подала признаки жизни. Мужчины подошли ко мне. На их лицах было написано беспокойство. «Давид». Слова давались мне очень тяжело. Я стала собирать мысли в кучу и говорить лишь по делу. «Да, девочка, мы тут. Дочери должны жить». Я дико закашлялась. Сдерживать приступы становилось все тяжелее и тяжелее. «Ты думаешь, я смогу полюбить то, что тебя убьет?» Из его глаз скатилась одинокая, скупая мужская слеза. «Ты обязан». «Мы не обязаны терять тебя», — вклинился в разговор алоэ. «Если вы поступите так, я возненавижу вас. Дочери должны выжить. Вы обязаны сделать для этого все. Вы меня слышите? Ты оставляешь не только нас, но и Юлия». «Хватит споров», — почти шепотом сказала я. Мне становилось все хуже. Давида затрясло от злости, его глаза стали черными. Я видела его таким впервые и поэтому испугалась, отчего даже небольшое напряжение лишило меня сил. Потеря сознания, скорее всего, спасла меня. Но спасительное забвение было недолгим. В сознании меня вернули схватки. Они только начались, но боль была дикой. Я понимала, что не смогу. Мне нужны силы, нужен сильный обезбол. Когда схватки приносили очень сильную боль, я возрождала воспоминания о Гере и Алале. Все до мелочей. Схватка. Я утешаю Геру, когда не удалось спасти еще одного умирающего от оспы. Схватка. Я спорю с Алалой из-за какой-то мелочи, ведь ее характер нуждается в выплеске негативной энергии. Схватка. Гера учит меня пеленать Юлия и правильно с ним обращаться. Схватка. На вечерних посиделках Алала просто сидит и обнимает меня. «Умничка, ты пошла в роды. Давай, девочка, давай», — говорила Дарида, которая помогала принимать роды. «Не могу», — простонала я. «Ты столько выдержала, и это выдержишь. Твои дочери вот-вот появятся на свет, Мира. Еще чуть-чуть», — поддерживала Аглая. «Тушься», — приказным тоном крикнула Дарида. И я слушала все ее команды, находясь на грани. Давид забирал мою боль время от времени, но уже сам не выдерживал. Если бы не это, я давно бы уже покинула бренную землю. И вот на свет появилась моя первая дочь, а еще через 10 минут и вторая. Живые, голосистые и до безумия красивые. Я почувствовала, как из меня начала уходить жизнь. Но понимание, что я выдержала, и детям не грозит опасность, больше не боялась умереть. Последнее, что увидела, были лица моих таких любимых и родных мужчин. Жалела только об одном, что уже не слышала их последних слов. Из последних сил лишь смогла выдавить из себя улыбку, падая в темноту. Она меня поглощала, словно голодный зверь. Вот и прекратилось мое везение. Но я благодарна даже за то, что со мной произошло. Но не успела я впасть до конца в бесконечную пустоту, холодную, но приятную, меня привела в себя адская боль. И это нифига не метафора, а шутка, притом не смешная, от судьбы. Вокруг меня горел огонь. Точнее, я горела в огне. Приехали. Моя жопа на адской сковороде. Да за что? Хотя, вспоминая, сколько раз мои руки обогрела кровь, я почувствовала смирение, принимая боль. Просто растворилась в боли. Но долго это не продолжалось. Это же вроде как должно длиться вечно. Я выдохнула, и меня снова приняла в объятия темнота. уже почти родная. «Давид Розиэль, я уже устал сходить с ума. В момент осознания, что у меня скоро появится ребенок, мой ребенок, еще один, я был счастлив до безумия. А в следующий момент пришло осознание, которое больно ударило под дых. Мы с Алоэем бывало напивались и даже парочкой слов не перекидывались. Слова были излишни. Ведь понимание было полным. Она такая маленькая и хрупкая, а взвалила на себя ответственность размером со скалу. Моя сладкая девочка. Хочется кричать во все горло на нее от злости. За то, что она такая правильная и ставит слишком много вещей выше своей жизни. Хотя что лукавить, я мечтаю затащить ее в ад, в свое логово и владеть ею единолично. Правда, то, что я чувствую, когда мы втроем, о, черт, от одной мысли в штанах тесно стало. Находиться на грани очень тяжело, но как же приятно. Сексуальное напряжение всегда первобытное, и каждый раз словно первый и последний. У меня и Алоэ встал выбор между жизнью детей и жизнью любимой женщины. Страшный выбор. Чуть с ума не сошел, пока она не разродилась. Но как только это произошло, она стала угасать. Нам оставалось молиться, чтобы я успел кинуть ее в котел, чтобы она переродилась. Не знал, кого благодарить за то, что все успел. Буквально за секунду до угасания души моей девочки. А вот смотреть, как она перерождалась в огне, было больно, почти физически. Еле как откопал ее хрупкое тело в тоннах пепла и понес к себе в дом, в купальню, и вместе с ней на руках стал входить в бассейн. Она такая невероятно красивая, даже вся чумазая и в саже. Я не приходил в себя. Вместе с ней меня хоронило мое отчаяние. Казалось, что она никогда не проснется. Нет, она жива. Душа горит и очень ярко, но ни на что не реагирует. Ни на то, что я ее мыл, ни на то, что я ее одевал, ни на то, что заплетал ей косу. Около 3 суток, а может и больше, просто сидел рядом с ее ложем. Сидел потерянный, пока в покое не влетела психея диким скакуном. «Мама!» — моя дочь впервые так назвала Миру. От взгляда на маму ее лицо повлажнело от слез. «Психея, к ней сейчас нельзя, она...» Я не знал, что ей сказать. «Мне очень к ней нужно. Почему ты не сказал мне? Я подслушала Лису. Ты разве не видишь, в каком мама состоянии?» «Не вижу, что?» — посмотрел я на дочь в недоумении. «Ее душа болит. Она вся в ранах и кровит. Прошлые воплощения были слишком тяжелыми. Папа, пожалуйста, поверь мне». Она посмотрела на меня умоляюще. «Я верю, верю тебе». Поскорее я попытался успокоить дочь. «Так она видящая души. Моя дочь — один из хранителей ада. Разве такое возможно?» Последний раз мой мир их видел лет 300 назад. Или, возможно, они просто не попадали в ад. Ад — это то место, где души ждут перерождения в том мире, где погибла оболочка. А типа рай — это распределение между мирами. И лишь в редких случаях оставляют память. Если ад осязаем, то рай нет. Дочь подошла к Мире и ласково заговорила на незнакомом мне языке, что вогнало меня в шок. Потом ее голос стал умоляющим, но в итоге стал истеричным.